«Не такая уж она плохая, знаешь», — сказала Гризельда, когда дверь за ней закрылась. «Ужасно вульгарно, конечно, но в таких больших бесцеремонных девушках есть даже что-то симпатичное. Они очень добродушные. Как ты думаешь, зачем она приходила?» «Из любопытства». «Да, наверное. Ну, Лена, теперь рассказывай все-все. Я умираю от нетерпения». Я уселся и честно пересказал все, что произошло этим утром. Гризельда то и дело перебивала меня, не в силах совладать с удивлением и любопытством. «Так значит, Лоуренс с самого начала увивался за Анной, а вовсе не за Летицией? Какие же мы тут слепцы! А ведь именно на это намекала мисс Марпл вчера вечером, тебе не кажется?» «Да», — ответил я, отводя взгляд. Вошла Мэри. «Там пришли какие-то двое, говорят, из газеты. Пускать или нет?» «Ни в коем случае», — сказал я. «Отошлите их к инспектору Слаку в полицейский участок». Мэри кивнула и собралась уйти. «А когда вы от них избавитесь, приходите сюда», — сказал я. «Я хочу вас кое о чем спросить». Мэри снова кивнула. Вернулась она через несколько минут. «Никак от них не отвяжешься», — сказала она. «Еле отбилась, такие настырные. Слыхное ли дело? Им, говоришь, нельзя, они лезут». «Боюсь, что они нас не оставят в покое», — сказал я. «Так вот, Мэри, о чем я хотел вас спросить? Вы точно уверены, что вчера вечером не слышали выстрела?» «Выстрела, которым его убили?» «Само собой, не слышала. А услышала бы, так пошла бы поглядеть, что там стряслось». «Да, но я вспомнил утверждение мисс Марпл, что она слышала выстрел в лесу. Я решил изменить форму вопроса. А больше вы никаких выстрелов не слышали? Например, где-то в глубине леса?» «А, это дело другое». Девушка замолчала. «Теперь, как подумаешь, был выстрел, был. Не выстрелы, а один единственный, какой-то чудной, вроде взорвалось что». «Вот именно», — сказал я. «А когда это было?» «Когда?» «Ну да, в котором часу?» «Уж этого я вам никак не скажу. Знаю только, что после чая прошло много времени». «А немного точнее. Вы не могли бы вспомнить?» «Нет, не могу. Я ведь без дела не сижу, кручусь по хозяйству день-деньской. Некогда мне на часы глазеть. Да и толку от этого мало. Будильник каждый день отстает на 3/4 часа. То его подвести надо, то завести. Я никогда и не знаю, который час».